Глава 11. Осторожно вхожу внутрь. Я думаю, что это снова та жуткая женщина из социального учреждения. Она уже приходила однажды, спрашивала за родственников, пугала, что заберет в детдом, но я заверила ее, что у меня есть родственники и даже опекун. Я пообещала ей принести справку, но за месяц никакой родственник у меня так и не появился. А потом я долго плакала в подушку. Теперь я все еще боюсь, что она придет снова и меня точно заберут в приют. Порой так сильно боюсь, что аж руки трястись начинают. Однако та женщина стучалась ко мне, а сейчас дверь настежь открыта. У меня с собой даже фонарика нет, не говоря уже о чем-то посерьезнее. Поэтому ступаю тихонько, даже не представляя, кто мог залезть ко мне в квартиру. Гостей не жду, родственники умерли. Да и кому я нужна? Никому, кроме мамы с бабушкой, которых уже нет. Из кухни по коридору доносится тусклый свет. Потому, не разуваясь, я иду прямо туда, замечаю за столом двух мужчин в синей форме и с погонами. Милиционеры. Вы кто? Кажется, они здорово похозяйничали, пока меня не было, судя по открытым шкафчикам кухни. Как они умудрились открыть дверь без ключа, я даже думать боюсь. Услышав меня, незваные гости поднимаются. Я невольно сглатываю. Оба высокие, один молодой, а второй старше. Лет 40 ему похоже, и уже видны морщины. Котова Ангелина Алексеевна? «Да», — отвечаю тихо, успеваю уже надумать, за что меня могут арестовать, и в голову пока ничего не приходит. «Как вы попали сюда?» «Неважно, девочка, ты проходи, не стесняйся», — заключает старший, будто это я у него дома, а не он у меня. «Что вам нужно?» «Да ты не бойся так, просто поговорим». «Меня Андрей Витальевич Архипов зовут. Я майор милиции. Садись». Осторожно опускаюсь на предложенный стул. Сердце за секунду ускоряется до предела. Вижу, как этот старший милиционер какую-то папку достает и на стол кидает, прямо передо мной. «Я что-то нарушила?» «Кто? Ты? Нет. Ты же хорошая девочка, послушная, да, Ангелина?» «Я не понимаю, о чем вы. Что это?» Бросаю взгляд на открытую папку, а там фото Михаила Александровича в разных ракурсах и в разных местах, а также Анатолий, несколько кадров Серого, Фила и Хаммера. «Знакомые товарищи?» Перевожу взгляд на милиционера. «Что говорить? Что?» «Да ты не кипишуй так, можешь не отвечать. Я знаю, на кого ты работаешь, девочка». «Я не...» Спохватываюсь со стула, но тяжелая рука мужчины на моем плече заставляет быстро сесть обратно. «Тш, ну-ну, спокойно, сядь». Сажусь, сглатываю. «У тебя хорошая квартира, девочка», — осматривается, довольно кивает. «Двушка, условия тоже нормальные. Мамы недавно не стало и бабушки, так ведь? Ты же еще в школе учишься. Наверняка тебе очень сложно было найти такую работу». Обхватываю себе руками, что-то он не похож на хорошего милиционера. «К чему вы клоните?» «К тому, что у меня хорошие связи, и я тебе помогу в будущем, но сейчас мне нужен свой человек. Давай дружить, а?» «Я не понимаю». «Да что же ты непонятливая такая? Лин, мне нужно, чтобы ты просто была очень внимательной и запоминала все-все, что происходит в клубе Бакирова. Стань к нему ближе. Вотрись в доверие. А я просто буду приходить к тебе иногда и спрашивать, как дела. Идет?» Нет, не идет, уходите. Подрываюсь со стула, но не успеваю среагировать, когда в тот же миг этот мент хватает мою руку и намертво впечатывает ее в стол своей лапой, сверху ставя горячую чашку с чаем. Прямо мне на ладонь, нажимая на нее кипятком в чашке. Ай, пустите! Слушай сюда, Ангелина. Я не спрашивать тебя сюда пришел, а договариваться. Ясно? Или ты становишься моей маленькой мышкой, или уже завтра я вызываю службу опеки, и ты пиздуешь в детдом. И уж поверь, я позабочусь о том, чтобы ты с него вернулась выебанной во все дыры. И квартирка твоя мне уж очень нравится. Я говорил? Ты же не хочешь остаться на улице? Рука немеет, а еще очень жжет от горячего расхлебавшегося чая. И я вскрикиваю, когда в какой-то момент этот страшный человек убирает чашку, но вместо того, чтобы на стол ее поставить, щедро поливает кипятком мою руку. Ай, не надо! После этого чудовище в форме поднимаются, и, заправляя мне волосы за ухо, этот мент вытирает мои слезы. Я думаю, мы поняли друг друга, зайка. Будь хорошей девочкой. После этого оборотень в погонах забирает папку со стола и, подмигнув мне, уходит вместе со вторым напарником. Я же опускаюсь на пол, прикладываю жгучую ладонь к груди и стараюсь переварить услышанное. В голову тут же ударяет желание пойти к соседке, чтобы позвонить в милицию. Однако я быстро отметеливаю эту идею. Куда звонить, если только что это и была милиция? Как этот майор мог столько всего узнать обо мне, забраться в мою квартиру, и что хуже, он хочет, чтобы я ему рассказывала все, что происходит у Бакирова, чтобы я стала крысой у криминального авторитета.